рассчитывая открыть огонь, если они вздумают приземлиться, и удерживаясь от соблазна расстрелять драконов в воздухе. Уж очень близко и безбоязненно парили они над лесом. В следующий сеанс связи он нарушил инструкцию и не передал координаты квадрата, в котором находится, что обязан был делать постоянно. И драконы не прилетели. Тогда он еще раз нарушил инструкцию и назвал ложные координаты соседнего квадрата, избрав для наблюдения место на склоне высокой сопки. Эффект был потрясающий. Через несколько минут над лесом появилась стройка парашютистов, сделала круг и приземлилась точно в названный квадрат, в разных местах намереваясь блокировать его с трех сторон. Кроме того, что оперативная связь прослушивалась, это означало, что драконам стала известна координатная сетка Бермудского треугольника, специально вычерченная и нанесенная на секретные оперативные карты, используемые только в этой разведоперации. А все вместе уж отдавало, если не гнусным запахом предательства, то, во всяком случае, преступным ратозейством. От такой мысли притуплялись все чувства, и не было удовлетворения даже от первого успеха, наконец-то обнаруженного логова драконов. Следовало прекратить все оперативные действия в треугольнике и за его пределами оставить лишь пассивное наблюдение и искать источник утечки информации. Но кто-то же стоит за этой утечкой. В 16:00 из усыпальницы наконец подали сигнал. И Поспелов направился к зданию от реки, нырнул в лаз, сделанный еще партизаном Лешей Ситником, и оказался перед зарембой. — Ах, талы, Рома, — сказал шеф, поблескивая в полумраке золотом зубов. — Скажи, дорогой, кто барон в нашем таборе, ты или я? — Вы, Александр Васильевич, — согласился Георгий. — В таборе вы. В Бермудском треугольнике я. Мы ж так на берегу договаривались. Вероятно, Зарембе не понравилось требование Поспелого немедленно убрать из района группу быстрого реагирования, а значит, убраться самому, когда обстановка обострилась еще больше, чем до объявления грозы. Однако шеф не стал далее разжигать страсти, благоразумно потребовав детального доклада обо всем произошедшем. Многое из того, о чем рассказывал Поспелов, для шефа было неожиданной новостью, особенно возвратившаяся с планеты Гомос пожарная десантура, превратившаяся теперь в партизанский отряд. — Давай сразу решать, что с ними делать, — заявил полковник. — По закону их следует немедленно разоружить и вывести из треугольника. Что я стану докладывать начальству? Что в Карелии воюют партизаны? Да меня за такую самодеятельность их невозможно ни разоружить, ни вывести, — сказал Георгий. — Это нереально. А вот реально вооружить их надлежащим образом, взять на полное довольствие и включить в операцию. Вместо группы быстрого реагирования достигнута полная договоренность. — Меня не станут слушать, — пожаловался Зарембо. — Сам посуди. Кто согласится привлекать в разведоперацию пожарников? Это же незаконное вооруженное формирование. В конторе возникнет столько вопросов. Это сейчас единственные профессионалы, способные действовать в Бермудском треугольнике, великолепно знают тактику драконов. И самое главное, имеют стойкий иммунитет от всякой чертовщины. — Да я все понимаю, — прервал шеф. — Но стоит только заикнуться о партизанах, в конторе начнется ажиотаж. — Давайте не будем заикаться, — предложил Поспелов. — Допустим, десантуры нет в треугольнике, мы о ней ничего не знаем. Есть банда мародеров, которой должна заниматься милиция. Рома, ты натуральный авантюрист, и меня, старика, тащишь с собой. А что нам терять? Александр Васильевич, разведоперация была очень хорошо разработана и отыграна на макетах, проверена логикой контрразведки, и потому с блеском провалена. Ты считаешь провалена? Несомненно. Что за фермер поселился в урочище, стало известно драконам на третий день? Кстати, десантура довольно легко вычислила резидент. К тому и скелеты начали плясать перед домом. Агентура, за исключением Витязя, тоже раскрыта. Контролируется оперативная радиосвязь. Куда уж дальше?